Обрывок письма. Под скамейкой в парке Хибия лежало несколько листков европейской бумаги. Сперва я подумал, что они выпали из моего собственного кармана. Но, присмотревшись, понял, это письмо от некой молодой женщины к ее подруге. Мне, разумеется, стало любопытно. Более того, мой взгляд упал на строчку, которая, быть может, кого-то другого и не зацепила бы, но у меня вызвала самый живой интерес. «Попробовала почитать Акутагаву Рюноске. Какой болван!» Я, по словам одного критика, отношусь ко всему с таким скепсисом, что это не идет на пользу моему писательскому мастерству. В первую очередь, однако, я со скепсисом отношусь к заявлениям о своей глупости. «Попробовала почитать Акутагаву Рюноске. Какой болван!» До чего вульгарные и неженственные выражения. Подавляя вспыхнувший в душе гнев, я решил, по крайней мере, понять, чем руководствовалась неизвестная мне девица. Ниже я привожу ее письмо, ту часть, что попала мне в руки, целиком и полностью. «Не могу тебе передать, насколько скучна моя жизнь. Куда деваться? Я на Кюсю в глухой провинции. Здесь нет ни театров, ни выставок. Кстати, ты ходила на вернисаж Сюн-Йокай?» Сноска. Образованное в 1922 году сообщество японских художников, писавших в западном стиле. «Если сходишь, напиши мне. В этом году должно быть намного лучше, чем в прошлом». Ни концертов, ни лекций, совершенно некуда пойти и нечего посмотреть. Местные интеллектуалы не продвинулись дальше чтения Такутами Роки. Сноска. Такутами Рока. 1868-1927, один из самых популярных писателей эпохи Мэйдзи. «Вчера я встретила подругу, с которой училась в школе для девочек, и представь, она едва открыла для себя Арисиму Такео». Сноска. Арисима Такео, 1877-1923. Японский писатель увлекался идеями социализма и анархизма. При жизни его произведения зачастую считали чересчур радикальными. Что сказать? Картина печальная. Поэтому я, как все здесь, по большей части сижу дома, шью, готовлю, играю на физгармонии своей сестренки, перечитываю старые книги. Выражаясь твоими словами, такая жизнь навевает невыносимый сплин. Но это еще полбеды. Хуже, что ко мне повадились ходить родственники с разговорами о замужестве. Я уже видела с десяток фотографий, то старший сын местного депутата, то племянник владельца рудника, ах да, еще был портрет сына Накагавы, который уехал в Токио. Помнишь, я тебе о нем говорила? Он по университету гулял с девицей, официанткой или вроде того, а ведь его считают здесь чуть ли не гением. Как только умудряется столько времени дурачить людей? Я заявила прямо, от замужества не отказываюсь, но полагаться буду на свой вкус, а не на ваш. Речь о моем счастье, мне и решать. Увы, в нынешнем году мой младший брат заканчивает коммерческий университет. Младшая сестра пойдет в 4-й класс женской школы. Сноска. Имеется в виду средняя школа, куда обычно поступали с 12 лет. Как ни крути, а придется, видимо, искать себе мужа. В Токио, конечно, с этим свободнее. А здесь люди совсем отсталые, болтают, будто я нарочно остаюсь одна, чтобы помешать устроиться своим брату и сестре. Слушать подобные разговоры невыносимо. Я не могу давать уроки фортепиано, как ты. А значит, в конце концов, у меня не будет иного выбора, кроме брака. Я это понимаю. Но не идти же мне за первого встречного. А стоит об этом сказать, все начинают осуждать. Ах, мол, она ищет идеального мужчину. Идеального. И не стыдно им произносить подобные слова. Только тогда и вспоминают об идеале, когда речь заходит о замужестве. А женихи? Хороши, ничего не скажешь. Посмотрела бы ты на них. Сын депутата работает в банке. великий пуританин. Само по себе это неплохо, но он возглавляет общество трезвости, а у самого организм саке не принимает, он даже ритуальную чарку на Новый год не в состоянии выпить. Если ты от рождения не можешь пить, то к чему лезть в общество трезвости? Разве не странно? А он с превеликой серьезностью разглагольствует о воздержании. Конечно, не все женихи так глупы. Моим родителям, например, нравится один молодой человек, инженер в осветительной компании. Зовут его Ямамото. Он хорошо образован, а лицом похож на австрийского скрипача Фрица Крейслера. Интересуется социальными проблемами, при этом ни об искусстве, ни о философии понятия не имеет. А какие у него увлечения? Стрельба из японского лука и романсы на Нивабуси. И ведь понимает, что любовь к Нанивабуси не лучшим образом его характеризует. Ни словом при мне не обмолвился, что любит эту пошлость. Но едва я начала ставить ему пластинки Гали, Курчи и Каруза, взял и ляпнул: «А нет ли у вас Тарамару?» Сноска. Бекасай Тарамару II. 1972-1945. Знаменитый исполнитель Нанивабуси длинных сентиментальных баллад. Тут-то правда и открылась. Был и другой случай, еще забавнее. Со второго этажа моего дома видна пагода храма Сайсёдзи. Когда над слоем тумана блестят 9 колец, на ее шпиле зрелище такое, что саму Йосано Акико вдохновило бы на стихи. Сноска. Йосано Акико. 1878-1942, японская поэтесса и феминистка. И вот пришел ко мне в гости этот Ямамото. Я ему говорю: «Поглядите-ка, Ямамото-сан, пагода». А он с серьезной физиономией бубнит: «Действительно, сколько метров высота, интересно, и шею тянет». Вот и не сказать, что человек совсем неразвитый, но когда ходит до искусства, руки опускаются. Единственный, кто хоть что-то понимает, мой кузен Фумио. Он, по крайней мере, читает Нагаи Кафу и Танидзаки Дзюн Итиро. Сноска. Нагаи Кафу, 1879-1959, и Танидзаки Дзюн Итиро, 1886-1965, крупные японские писатели, тяготевшие в творчестве к модернизму. И все равно, стоит немного поговорить, провинциальный вкус чувствуется. Шедевром литературы, например, считает «Перевал Дайбосатсу». Сноска. «Перевал Дайбосатсу» — историческая сага писателя Нагасато Кайдзана, выходившая с 1913 по 1941 год. Целью автора, в частности, было создать самый длинный роман в мире, считается одним из первых образцов массовой популярной литературы в Японии. Допустим, это еще можно простить, но он известен своей разгульной жизнью. Папенька говорил, что семья уже готова ограничить Фумио доступ к средствам, так что мои родители его как потенциального зятя не рассматривают. Зато его отец, то есть мой дядя, хочет женить сына на мне, открыто не сватывает, уговаривает исподволь. Но что за аргументы? Если бы ты в наш дом пришла, он бы точно гулять перестал. Каково, а? Неужели все родители такие? Да чего же эгоистично? Ведь получается, дядя хочет меня использовать, я для него даже не будущая домохозяйка, а всего лишь инструмент, чтобы обуздать сына. Сил нет, как меня это злит. И когда я думаю о сложностях, связанных с браком, я окончательно убеждаюсь в творческой несостоятельности японских писателей. Вот я получила образование, поработала над собой. Как мне теперь выходить замуж за необразованного мужчину? Уверена, я не единственная. Наверняка по всей Японии девушки испытывают то же самое. И разве кто-то из японских авторов пишет о наших проблемах? Разве кто-то советует, как их разрешить? Лучше всего, конечно, вообще не выходить замуж, если не хочется, но чтобы жить самостоятельно, оставим даже в стране дурацкие сплетни, с которыми незамужняя женщина столкнется в таком городке, как наш. Главное, придется самой себя обеспечивать. Однако наше образование совершенно неприменимо в реальной жизни. Наших знаний иностранного языка не хватит, чтобы заниматься репетиторством, да и шитьем с такими навыками не заработаешь даже на оплату жилья. Вот и приходится выходить за человека, которого презираешь. Вроде как дело обычное, но ведь в действительности это трагедия, а если и впрямь обычное, то ведь так еще хуже. Получается не брак, а продажа себя, то есть фактически проституция. Ты, в отличие от меня, сама зарабатываешь на жизнь. Не могу передать словами, как я тебе завидую. Впрочем, не только тебе. Вчера я ходила с матушкой за покупками и обратила внимание на девушку, моложе меня, печатавшую на машинке. «Да чего же ей повезло! Насколько она счастливее меня! Но ты не любишь экзальтации, знаю, так что избавлю тебя от дальнейших восклицаний. Вернусь только к несостоятельности наших писателей. В поисках ответов на свои вопросы о браке я перечитала множество ранее прочитанных книг. И что, разве кто-то из писателей говорит от имени женщин? Никто!» Курата Хекудзо, Кикути Кан, Куме Масао, Масинакодзи Сенеацу, Сатоми Тон, Сато Харуо, Йосида Гензиро, Ногами Яйои — все они закрывают глаза на наши беды. Сноска. Перечисленные японские писатели — современники Акутагавы. Но есть примеры и похуже. Я попробовала почитать Акутагаву Рюноске. Какой болван! Ты читала его рассказ «Благородная девица Рокуномия». Тут я, будучи автором, поступлю, как в свое время Санто Кёдан и Сикитей Самба. И займусь рекламой. Рассказ «Благородная девица Рокуномия» входит в сборник «Весенний наряд», напечатанный токийским издательством Сюн-Йода. Сноска. Санто Кёдан, 1761-1816 и Сикитей Самба, 1776-1822, писатели эпохи Эдо. Оба, помимо писательства, занимались торговлей и вставляли в произведения рекламу собственных заведений и товаров. В нем автор осуждает безвольную девушку. Утверждает, мол, тот, кто ни к чему не стремится всей душой, хуже преступника. Однако взять нас, образованных женщин, не получивших практических навыков. Допустим, мы всей душой стремимся изменить свою жизнь, но откуда у нас средства это сделать? Благородная девица из рассказа была точно в таком же положении, и то, что автор свысока над ней глумится, говорит лишь о его бесчувственности. «Никогда я не испытывала столько презрения, как у Акутагавы Рюноске, как после прочтения этого рассказа». Барышня, написавшая письмо, экзальтированная невежда. Чем бесконечно ныть и жаловаться, давно бы поступила на курсы машинисток. Какой болван! Надо же! Ее уколы в мой адрес я с пренебрежением отбросил, но одновременно во мне шевельнулось что-то вроде сочувствия. Сколько бы она ни упиралась, а в конце концов наверняка выйдет за своего инженера из осветительной компании или кого-то в этом роде. Мало-помалу заделается обычной хозяюшкой, романсы на Невабуси полюбит, забудет про пагоду храма Сайсёдзи и примется рожать детей, точно свинья просят. Подобранное послание я забросил в ящик стола, туда, где постепенно желтея, лежат мои собственные старые письма, а вместе с ними — мои мечты. Апрель 1924 года.